в растуманившемся утре. На берегу озера виднелась группа людей, наблюдавшая за ходом лодки, медленно плывшей вдоль озера. В лодке сидело четверо. В руках у них были багры. То ныряя, то выныривая, багры ощупывали дно. Среди столпившихся Ундинг различил сутулую фигуру старика Дворецкого. Тот, обернувшись на шум колес, очевидно, тоже узнал гостя и торопливо, насколько позволяла старость, направился к мосту. Не в силах дожидаться, Ундинг выпрыгнул из экипажа и поспешил навстречу Дворецкому. «Случилось недоброе? Говорите». Старик понурил голову. «Вот уж второй день, как господин барон исчез неизвестно куда. Я поднял на ноги всех слуг. Мы обыскали дом, парк, лес. Теперь обыскиваем дно. Нигде». С минуту Эрнст Ундинг молчал. Потом: «Прекратите поиски. Это ни к чему. Едем». В голосе гостя звучала уверенность. Старик повиновался. Тем более, что, оставаясь в течение двух дней без хозяина, он чувствовал потребность хоть в чьих-либо приказаниях. Лодка причалила к берегу, багры легли на землю, а экипаж двинулся к дому. По дороге Ундинг успел узнать подробности. «После того, как вы уехали, — докладывал Дворецкий, — все шло как обычно. Хотя нет, барон отказался от обеда и просил не беспокоить его без надобности. В 6, как всегда, поднялся в кабинет. В этот час барон имеет обыкновение выпивать рюмку кюммеля. Я поставил поднос на стол. Барон, как всегда, сидел в кресле с книгой в руках. Я хотел спросить, не подогреть ли обед, но мне был дан знак уйти. Я вас перебью. Вы не помните, какая книга была в тот вечер в руках у барона? Переплет красный, кажется, из софьяна, с золотым обрезом. Она и сейчас лежит на столе, как ее оставил барон. Дело в том... Благодарю вас. Дальше. Спустившись вниз, я не отходил никуда, думая, что барон, вероятно, болен и может каждую минуту позвать. В доме у нас так тихо, что я ясно слышал шаги в библиотеке. Потом они прекратились. Я позвал Фрица, мой внук, велел ему стать у лестницы и не отходить ни на шаг, слушая, не позовет ли барон. Сам я отправился по хозяйству, одно, другое. Когда я вернулся, была уже ночь. «Выходил барон?» — спрашиваю Фрица. «Нет». «Звал?» «Нет». «Что такое?» У Фрица слипались глаза, я отпустил его и, придвинув скамейку к ступенькам, что наверх, сел и стал слушать. Шагов не было. «Уж не болен ли?» «Сверху ни шороха». «Так час и еще час». Потом, незадолго до полуночи, вдруг оттуда сверху будто тронули колокольчик. Язычком о край и стихло. Может быть, почудилось, думаю, а может и нет. Подымаюсь к двери в библиотеку. Постучал, жду. Ничего. Приоткрыл и спрашиваю. Господин барон изволили звать? Не отвечает. Тут уж я решился и вошел. Вижу. В комнате никого. Кресла пусты. На краю стола закрытая книга, та самая, в софьяне. Пустая рюмка упала и закатилась под стол, и только край скатерти чуть качается, как если б ее только что задели коленом. Подхожу к окну, закрыто. Пресвятая Дева, что же это? Посмотрел по полкам книги и книги. Может быть, барон спрятался? Но где? Да стары мы, не дети. И он, и я, чтобы играть в прятки. Позвал Фрица, обыскали все. Потом сторожу. Не выходил? Нет. Пошли с факелами по саду. Ну и началось. 2 дня бьемся. Скажите, сударь, возможная ли эта вещь, чтоб человек, не выходя из комнаты, вышел из нее? А?